Эпилог. Я стоял возле каменного гуря, из вершины которого торчал самодельный флагшток с российским флагом. Магниевая вспышка фотоаппарата сверкнула, запечатлев первого человека, который достиг северной оконечности острова Гренландия. За моей спиной простирался закованный в лед океан. Этот мыс мы назвали мысом Волкова. На этом настоял Льюис. 2 недели вместо предполагаемых нескольких дней мы шли со штурманом вначале по льду большого фьорда, который Чарли принял за пролив, а потом по леднику, продвигаясь к этому месту. Наши товарищи нас наверняка уже похоронили и отправились в обратный путь. Нам везло и с погодой, и с охотой. Вообще этот отрезок пути был одним из самых легких за все время наших странствий. Моя собачья упряжка была в хорошей физической форме, Льюис оказался отличным спутником и компаньоном. Наступало полярное лето, и погода порадовала нас повышением температуры, да еще и овцы быки. Большое стадо этих животных мы встретили, едва поднявшись на ледник, и нам удалось застрелить 5. Наши скудные запасы еды пополнились свежим мясом, дав нам возможность продолжить наш путь. В дальнейшем мы еще 2 устраивали удачные охоты и в продовольствии не нуждались. На месте каждой из охот среди льдов были заложены мясные склады для пополнения запасов еды во время возвращения. «Теперь давай вместе!» Я махнул рукой Льюис, и он, настроив на фотоаппарате таймер срабатывания затвора, поспешил ко мне. Снова вспышка. Льюис Бак, в честь которого мы назвали самый северный фьорд Гренландии, стоит рядом со мной и улыбается во все 32 зуба. Вот кому пофиг. Подумаешь, проливы не нашли. У Льюиса была другая мечта. Он хотел увидеть свое имя на морских картах, и теперь оно там будет. Проливы и амбиции Соверса, Чарли и других членов экспедиции его интересовали мало. «Жаль, что мы потеряли флаг», — я махнул рукой в сторону гуря. «А ведь он там нужен». «Неважно, главное, что мы здесь, а флаг потерял не ты, так что не бери в голову, это моя вина», — безмятежно отмахнулся Льюис. «И правда, 4 назад, когда мы нашли фьорд, названный фьордом Бака, во время фотосессии Льюис плохо закрепил флагшток, и порывом ветра звездно-полосатый унесло в открытые воды вновь обнаруженного водоема. В итоге над гурьем, в котором заложен наш отчет о пройденном маршруте и наших открытиях, развивается только триколор, который так и останется тут навсегда». Надеюсь, он, как и каменная пирамида, на возведение которой мы потратили несколько часов, простоят тут долгие годы. Ну все, пора в путь. Собирай фотоаппарат. Я еще раз взглянул на океан льда за моей спиной и направился к собакам. Нам предстояла долгая и трудная дорога обратно на зимовье. Сейчас в свои права вступает полярное лето, и путь по льду вдоль побережья уже может быть отрезан полыньями и открытой водой. Мы постараемся успеть, но я сильно сомневаюсь, что у нас получится. На то место, где мы оставили парней, мы вернемся ровно через месяц после нашего выхода. Возможно, придется подниматься на ледник и идти по нему. Опасный путь, изобилующий смертельными ловушками в виде трещин, скрытых подтаявшими снежными настами. Как вариант, мы рассматриваем возможность сделать каяк из шкур или нашей палатки. Видно будет, загадывать наперед в этих краях гиблое дело. Прошло меньше года, как я оказался в Гренландии. Блогер, который вдруг попал в прошлое и стал простым, и, честно сказать, не самым лучшим каюром американской полярной экспедиции. С тех пор поменялось все, и мой статус в этом маленьком коллективе людей – и мое мировоззрение, и даже мое тело. Я стал крепче физически, я могу спать на льду и снегу в одном спальном мешке из меха и совершать долгие лыжные переходы, могу есть строганину из сырого мяса и обходиться только самым необходимым для выживания. И самое главное, я понял, что мне это нравится. Я больше не смогу жить обычной жизнью рядового обывателя. У меня новая цель в жизни. Меня манит полюс.